Хаспе Хинтай система протагониста. 1 глава. Было около 23:30, когда я наконец приехал домой. Я думал, что мой день будет таким же, как и любой другой, но оказалось, что все может пойти еще хуже, чем обычно. Мне 30 лет, и я работаю официантом в ресторане, предназначенном для людей, которые могут позволить себе тратить свои деньги на смехотворно дорогую еду, представленную в абсурдно малых количествах. Моя жизнь была просто чередой досадных событий. Сколько себя помню, я был сиротой, переходил из одного дома в другой или оставался в каком-то учреждении, когда не было никого, кто хотел бы меня принять. В лучших местах владельцы делали бы минимум, чтобы сохранить мне жизнь, кормили меня, позволяли использовать нормальную спальню, но это было все, никаких личных связей или чего-то еще. В худших местах меня избивали, плохо кормили или даже не кормили. Я спал на полу, со мной происходили и другие вещи, о которых я бы не хотел вспоминать. Я полагаю, что, если бы я был усердно учиться в школе, я мог бы найти способ изменить ситуацию, возможно, получить достаточно приличное образование, чтобы иметь приличную работу, но, к сожалению, все прошло не так. Как только я закончил среднюю школу, я стал искать работу, чтобы жить один и не полагаться ни на кого как можно быстрее. Найти работу было несложно, но мне не хватило денег, чтобы жить самостоятельно, поэтому мне не потребовалось много времени, чтобы стать работающим в двух или трех местах одновременно. Так как большая часть времени занимала моя работа, у меня почти не было времени учиться в каком-нибудь государственном колледже, а после оплаты счетов почти не осталось ничего, чтобы получить какую-то онлайн-степень. Когда мне исполнилось 26 лет, моя жизнь немного улучшилась. Я проходил мимо, когда я увидел, что хорошо одетый слуга разговаривает с другим мужчиной в дорогом костюме. Я не помню, что они обсуждали, что-то о том, что кто-то спал с женой другого мужчины. Как бы то ни было, человек, который, как я предположил, был официантом, потерял терпение и бросил работу там же, явно разъяренный и топая ногами, оставив другого мужчину с ошеломленным лицом. Видя ситуацию, я предложил себя на его место, надеясь заработать немного дополнительных денег в тот редкий день, когда я полностью освободился от всех своих рабочих обязанностей в других местах. Мужчина в костюме был явно рассержен моим предложением, но все равно принял его, заявив, что у них и так мало людей, и они не могут позволить себе игнорировать помощь. Атмосфера в этом месте очень отличалась от всех мест, где я работал раньше. Это место явно было построено для людей, для которых деньги почти ничего не значили, поскольку у них было гораздо больше, чем они могли потратить. Мне потребовалось некоторое время, чтобы я смог должным образом обслуживать клиентов, поскольку это сильно отличалось от того, что я делал раньше, но я смог довольно быстро адаптироваться, будучи в состоянии стать сносным сотрудником. После 6 часов работы менеджер, человек, которому я предложил помощь, предложил мне постоянную работу, заявив, что им легче взять меня, чем искать кого-то другого. Какое-то время все шло гладко, на новой работе платили больше, чем за 3 работах, которые у меня были до этого, что дало мне достаточно времени, чтобы иметь возможность учиться онлайн и получить степень, сосредоточившись на инвестициях. К сожалению, вскоре после этого дела пошли к худшему. Из-за непредвиденных событий около года назад количество смен, которые я работал, сократилось, что вынудило меня сделать трудный выбор, чтобы выжить. Наконец, сегодня, когда моя смена закончилась, меня уволили в связи с недавними обстоятельствами. И это было в самый неподходящий момент, поскольку практически везде людей увольняли, что делало это наихудшим временем, чтобы остаться без работы. Я сейчас в очень сложной ситуации. Буквально вчера я, наконец, получил степень и планировал накопить достаточно денег, чтобы наконец начать инвестировать, а теперь я потерял работу и, вероятно, мне придется искать новую несколько месяцев, пока я не получу новую. Я слишком устал, чтобы думать об этом сейчас. Наверное, лучше подумать об этом завтра. Все, о чем я думаю прямо сейчас, ввергает меня в депрессию. Сняв одежду и приняв длительный душ, я просто оставил грязную одежду на полу и упал на кровать. Завтра я начну искать работу или, по крайней мере, что-нибудь, чем я смогу заниматься, что даст мне достаточно денег, чтобы выжить какое-то время. А теперь пора идти спать. 2 глава. Хаем, где я? Что это за место? Как будто я в космосе. Куда бы я ни посмотрел, там только чернота и крошечные светящиеся точки, как звезды. Подожди, почему я не вижу своих рук? Где мои ноги? Нет, где мое тело? Что, черт возьми, происходит? Попытайся сначала успокоиться, а мы объясним. Подожди, кто это сказал? Я огляделся и наконец нашел источник этого голоса. Слева, мужчина с выраженными мускулами, большими золотыми крыльями на спине, золотыми глазами и золотыми волосами. На его лице была ухмылка, как будто он думал над какой-то шуткой, которую мог понять только он, но ничто из этого не привлекло мое внимание. Я имею в виду, какого черта он был голым. Не только это, но его член был большим, я бы сказал конским. И в довершение ко всему, он мастурбировал передо мной, как будто ему было все равно, что кто-то перед ним. Я не хотел этого видеть, поэтому сосредоточил свое внимание на человеке справа, с гораздо лучшего обзора. Передо мной была девушка с каштановыми волосами и карими глазами, с красивыми крыльями бабочки на спине, отображающими все цвета, которые, как я представлял, можно найти на радуге. В ее внешности не было ничего особенно выдающегося, за исключением того, что она была немного милой, за исключением крыльев, но было что-то в ней, что заставляло меня чувствовать себя комфортно. Например, нахождение рядом с ней делало меня счастливым. Глядя на нее, я успокаивался, поэтому смотрю только на нее, не обращая внимания на извращенца рядом с ней. Хорошо, вдох, выдох, сосредоточься на этой девушке, не обращая внимания на извращенца. Мы только что встретились, и ты уже называешь меня извращенцем? Это грубо, не правда ли? Хм, эй, как, черт возьми, он знает то, о чем я думаю. Это не так уж и сложно. Любой, кто впервые встретит этого дурака, думает так же. Эй, теперь девушка тоже. У нее было слегка обеспокоенное выражение лица, как будто это происходит не в первый раз. Ухмылка мужчины только усилила свою интенсивность, как будто эта ситуация становится для него еще более забавной. Не смотри, не смотри, не смотри. Так тебе не нравится эта форма, хм, как насчет этой? Внезапно мужчина исчез, а на его месте оказалась женщина, возможно, самая эротичная, которую я когда-либо видел. У нее были такие же золотистые волосы и глаза, тонкая талия, гигантская грудь и ягодицы, ее форма идеальна. Это появление было чем-то из сказки, такое просто невозможно, но все-таки я смотрю на это своими глазами. Раньше я не мог заставить себя взглянуть на этого мужчину, но теперь я не мог остановиться, с жадностью смотря на эту невероятно соблазнительную женщину передо мной, хотя в моей голове я знаю, что она и этот мужчина, один и тот же чело. Нет, это явно не человек. Единственное, что осталось прежним, это ухмылка на ее лице, которая явно находит мое изменение в поведении по отношению к ней забавным, все время мастурбируя, трогая ее киску, издавая громкие скользкие звуки, в то время как другая рука ласкала одну из ее больших грудей время от времени, издавая стон. Так, это МММ, форма больше. А-а-а. Тебе нравится? Возможно, я не смог отвести от нее глаз, но она начинала меня бесить. Ты можешь остановиться, по крайней мере, пока мы не закончим этот разговор. О, в чем проблема? Не то чтобы он умер из-за этого. Да, но в таком случае мы ничего не сможем объяснить бедному мальчику. Эх, хорошо, хорошо. Она щелкнула пальцами и в мгновение ока надела длинное красное платье с широким декольте и разрезом с обеих сторон, обнажая ее гладкие ноги. Она перестала мастурбировать и слегка нахмурилась, явно неудовлетворенная ситуацией, в то время как девушка с крыльями бабочки одобрительно кивнула. «Кто-нибудь, пожалуйста, скажите мне, что, черт возьми, происходит и кто эти люди?» «Конечно, учитывая ситуацию, это всего лишь минимум, который мы можем сделать», — сказала девушка. «К этому моменту любой бы понял, что они читают мои мысли, но, учитывая, что у меня не было тела, возможно, мои мысли и речь были одним целым. Хорошо, что у тебя, кажется, достаточно светлая голова, чтобы понять это. Теперь позволь мне представиться». Сказав это, девушка приняла более достойную позу. «Меня зовут Антирас, бог возмездия, защитник отношений и благодетель всех, кто любит друг друга». «Что это за слишком формальное введение?» — другая женщина сказала обычным тоном. «Или это был мужчина?» «В этом нет необходимости. Меня зовут Эрос, бог секса». «Этого недостаточно. Я Эрос, бог секса. Ты больше, чем это. Это мой брат Эрос, бог похоти и страсти. властитель плотских желаний и подстрекатель взаимных сексуальных действий, доставляющих удовольствие. Это все более запутаннее, зачем усложнять? То, что я сказал, гораздо проще. Тебе следует представлять себя лучше, Эрос. Ты бог, поэтому ты должен попытаться вести себя соответствующе. Это геморрой. Мне нравится получать удовольствие, и все это только мешает. Они начинают обсуждать друг с другом, и очевидно, что это происходит очень часто. Хорошо, вы двое можете остановиться ненадолго и объяснить мне ситуацию. Заметив мои мысли, они прекращают свой спор и снова смотрят на меня. Антирас с извиняющимся взглядом, а Эрос нахмурилась, лся, более явно, чем раньше. Прошу прощения за беспокойство. Хорошо, но только для того, чтобы я могла снова заняться мастурбацией. Их ответы были очень разными, но этого можно было ожидать от того, кем они себя называют. Итак, я перед двумя существами, которые утверждают, что они боги. Я так понимаю, что я мертв. Ты прав. Хочешь знать, как это произошло? Может быть, последнее, что я помню, как я лег спать. Так как же это случилось? Я задохнулся, убит грабителем. Нет, здание, где была твоя квартира, загорелось. Верхние этажи обвалились, и в итоге ты мирно умер. Мирно. Как, черт возьми, это можно назвать мирно? Серьезно, пожар. То здание не было таким уж и старым. Да ладно. Итак, что происходит сейчас? Собираюсь ли я в какой-то другой мир, чтобы стать героем, королем демонов, новым богом или кем-то еще, как в тех романах и мангах? О, нет ничего подобного. Во всяком случае, ты можешь просто наслаждаться жизнью, сказал Эрос. Просто наслаждаться жизнью? Тогда почему меня не отправили туда сразу? Слушай внимательно, у нас осталось мало времени, поэтому мы проинформируем тебя о самом важном, что тебе нужно знать на данный момент, сказал Антирас. И чья это вина? Достаточно справедливо. Теперь, во-первых, ты собираешься родиться в мире, юрисдикция которого в первую очередь моя и Эроса, поэтому мы будем время от времени наблюдать за твоей жизнью. Во-вторых, мир, в который ты отправляешься, очень похож на многие из историй, которые ты видел в своей жизни, но не ожидай, что все пойдет так, как ты думаешь. В-третьих, ты не будешь помнить всю свою жизнь после того, как попадешь туда, поскольку мозг новорожденного смертного не очень подходит для всей этой информации. Вместо этого, когда ты достигнешь определенного возраста, ты будешь медленно все вспоминать. И, наконец, в рамках того, что мы пытались сделать, вспомнив наш разговор, ты получишь доступ к созданному мной и Эросом подарку, который поможет тебе наслаждаться жизнью в полной мере, сказал Антирас. Вся эта информация шокировала. Я хотел спросить о многих вещах, но прежде, чем я успел, Эрос прервала меня. У тебя есть вопросы, но наше время подходит к концу. Если все пойдет хорошо, мы еще встретимся. Удачи в твоей новой жизни. Постарайся повеселиться, хорошо? После этих слов расстояние между нами стало увеличиваться. Я не был уверен, отдалялись они, или это я улетал от них. После того, как я больше не мог их видеть, я почувствовал что-то похожее на дремоту, а затем все потемнело. Три глава. Я проснулся от сильной головной боли посреди ночи. Через несколько минут боль, которую я чувствовал, уменьшилась настолько, что я снова смог мыслить. Я смог понять причину боли. Меня зовут Такаши Камия. Я был обычным мальчиком 10 лет, с одной лишь маленькой деталью. Я был перевоплощенным из другого мира. У меня не было всех воспоминаний из моей предыдущей жизни, только последние моменты моей жизни и мой разговор с богами, которые привели меня сюда, Эросом и Антиросом. Вот так у меня было смутное представление о моей нынешней ситуации, как я узнал, что они преподнесли мне некий подарок помимо моей новой жизни. В тот момент, когда я подумал об этом, передо мной возник дисплей, похожий на экран, отображающий кучу информации. Загрузка информации, инструкции и ресурсов. Выполнено 10%. Выполнено 20%. Выполнено 30%. Выполнено на 100%. Все ресурсы готовы к использованию. Чтобы получить доступ к системе и ее инструментам, пользователь должен подумать или сказать открыть систему. Внезапно, увидев это сообщение передо мной, я был поражен. Меня вынудили проснуться, так что я был не в лучшей способности обрабатывать эту новую информацию, но, как только я это сделал, в моей голове сформировалось небольшое подозрение по поводу того, что эти боги дали мне. Итак, с исчезнувшей сонливостью, пока я ждал, я решил подтвердить, Прав ли я? Открыть систему. Сразу после того, как я подумал об этом, передо мной появились новые сообщения. Добро пожаловать в систему Хаспе, Хентай система протагонистов. Система главных героев Хентая. Статус, имя, Такаши Камия. Возраст, 10 лет. Мужской пол, раса, смертный, человек, хо плюс 0, нет, товары, плюс, навык, плюс, нет. Для получения дополнительной информации пользователю нужно только задавать вопросы системе, и на них будут даны ответы в соответствии с текущим разрешением пользователя. Появившиеся сообщения лишь подтвердили мои подозрения, и я был в восторге. Система. Настоящая система. Я не могу вспомнить, сколько романов о системах я прочитал в своей прошлой жизни, и я хотел иметь одну для себя. Я не восстановил все свои воспоминания, но все же, больше всего меня привлекло название системы. Если бы это было вчера, я бы, вероятно, понятия не имел, что это значит, но прямо сейчас я восстановил не только последние несколько воспоминаний из моей прошлой жизни, но и некоторые общие знания, которые у меня были. Хентай-система. Это могло означать только одно. Эчи. Пикантные ситуации. Секс. Я был очень взволнован. Насколько я помнил, моя предыдущая жизнь была пустой, и в значительной степени это была моя вина. Теперь, когда у меня появился второй шанс, у меня было все намерение насладиться им в полной мере, и моя нынешняя ситуация намного лучше, чем раньше. В настоящее время я жил со своими двумя старшими двоюродными сестрами. Моя мать в этом мире умерла вскоре после того, как я родился, а мой отец большую часть времени проводил за границей по делам, поэтому о нас в основном заботятся домработницы. В результате я в настоящее время считал своих кузин старшими сестрами, а отца – далекой фигурой. Я знал, что он не бросил меня, но не чувствовал к нему сильной привязанности. Зная то, что я знал сейчас, мое воображение начинает разыгрываться. В какие ситуации я попаду? Могу ли я переспать с учителем, стать любовниками с моими кузинами, трахать всех девочек в старшей школе? Возможности безграничны. Но сначала мне нужно было взять себя в руки. Все это было только в будущем. Сейчас мне нужно было лучше понять систему и лучше понять, как она работает. Я немного подумал о том, что мне нужно знать. Система, что означает хо? Хо означает хентай очки. Хо можно получить с помощью действий, непосредственно связанных с владениями антироса и эроса. Итак, это очки. Учитывая то, что отображается в системе, вероятно, это способ получить навыки и предметы. Теперь что касается действий, связанных с эросом и антиросом. Насколько я помню, один – бог секса, а другой – бог романтических отношений. Это, вероятно, означало, что я буду зарабатывать баллы за непристойные поступки и я, вероятно, заработаю еще больше, если это будут действия по обоюдному согласию. Хорошо, успокойся, успокойся. Я могу подумать об этом позже. У меня есть еще вопросы, которые нужно задать. После хо больше всего меня привлекло то, что написано о моей расе. Система, почему моя раса отображается как смертная и человеческая? Информация на данный момент недоступна. Это последнее сообщение разочаровало меня, но я решил пока отложить этот вопрос. Какая бы ни была причина того, что система показывала, что я смертный, теперь это не важно. Не только это, но единственных людей, которые могли бы дать мне окончательный ответ, сейчас не было, и я, вероятно, какое-то время не получу от них известий. Больше мне ничего не было интересно, кроме одного. Я начал чувствовать сонливость в результате того, что меня насильно разбудили, поэтому я решил спросить последнее, что меня интересовало. Система, какие типы предметов можно купить в магазине? Магазин был разработан, чтобы использовать божественную энергию для создания или транспортировки предметов к пользователю, в соответствии с ценой, установленной в системе. Все отображаемые предметы относятся к владениям богов Эроса и Антироса, создателей системы, и могут использоваться для увеличения сексуального удовольствия пользователя и партнеров или для демонстрации и усиления романтических чувств между пользователем и его партнерами. Это послужило подтверждением того, что я подозревал. Но сейчас не время думать об этом, так как я чувствовал, что моя сонливость нарастает. Я решил, что сейчас не время больше об этом думать, так как мои мысли начали путаться, я вернулся под одеяло. Завтра я должен быть в лучшей форме, поскольку, помимо того, что я узнаю больше об этой системе, Мой отец вернется после нескольких месяцев путешествия. Я закрыл глаза, и меня охватил сон. 4 глава. Мой энтузиазм по поводу моей ситуации мешал мне спать, но в конце концов я уснул. Я проснулся около 8 утра. К счастью, в тот момент у меня были каникулы, занятия начнутся только на следующей неделе. Этот мир имел много общего с миром моей предыдущей жизни, с очень небольшими отличиями. Встав с кровати, я пошел в ванную, чтобы опорожнить мочевой пузырь. Раньше я чистил зубы после пробуждения, но, обретя некоторые воспоминания, пришел к выводу, что это пустая трата времени. Я все равно собирался испачкать их во время завтрака, так что можно сделать это и после еды. Спускаясь вниз, моя комната находится на втором этаже, я пошел на кухню с намерением набить желудок и был встречен знакомым зрелищем. «Доброе утро, Такакун». «Привет, Такаши, доброе утро». Передо мной сидели за столом и уже ели две моих старших кузины. Первой меня поприветствовала Айми Камия. Она была старшей из двух сестер, на 2 года старше меня. У нее был спокойный и успокаивающий характер. Она всегда изо всех сил старалась сохранять спокойствие и прекращать конфликты в нашем доме, когда могла. У нее серые нежные глаза, каштановые волосы, спускающиеся немного ниже плеч, светлая кожа и, хотя ей было всего 12 лет, она уже проявляла признаки зрелости, причем и грудь, и ягодицы были более заметными, чем у большинства девочек ее возраста. Вторая, младшая из моих кузин, Мегуми Камия, в отличие от своей сестры, она была немного сорванцом, у нее было много энергии, у нее игривые зеленые глаза, такие же каштановые волосы, как у Айми, но с прической в 2 хвостика и немного длиннее, такая же светлая кожа и, как и у Айми. Я видел их каждый день столько, сколько я помню в этой жизни, но сегодня почему-то почувствовал себя иначе. Когда я смотрел на них, я чувствовал это странное чувство дежавю, как будто я встречал их раньше, в своей прошлой жизни. Такакун, повторный вызов привлек мое внимание, вытащив меня из прежнего состояния размышлений. «У-у-у-у. Доброе утро, Айни, Мегуни, извините, я все еще немного сонный». Мой ответ, казалось, удовлетворил их, и они улыбнулись мне. «Тебе следует хорошо спать, Такакун. Ты снова провел ночь, играя в игры», — сказала Айни. «Что, у тебя новая игра? Тебе следовало позвать меня. Я хотела поиграть с тобой», — сказала Мегуни. «Тебе не следует, Мегу, и ты, Такакун, тоже. Мы все вернемся в школу на следующей неделе, так что мы должны снова начать приучать себя спать пораньше», — сказала Айни. «Разве это причина, чтобы не насладиться этими последними мгновениями как можно больше? Я хочу играть с Така как можно чаще», — сказала Мегуми. «Блин, Мегу, вот почему у тебя такие низкие оценки. Тебе следует быть осторожнее», — сказал Айни. «Потому что беспокоиться о таких вещах, вместо того, чтобы играть с нами», — сказала Мегуни. Вот так они, как всегда, начали ссориться друг с другом. Подобные дискуссии я видел много раз. Айни волновалась, что отношение Мегуни может привести к тому, что она потеряет мотивацию, что заставит ее столкнуться с трудностями в будущем. Мегуни пыталась заставить Айни больше расслабляться, поскольку у нее была привычка беспокоиться обо всем, чтобы она не переутомилась и не заболела или что-то в этом роде. Даже если по-разному, каждый мог заметить, что они заботятся друг о друге. Спустя некоторое время я решил задать вопрос, который у меня был уже некоторое время. «Во сколько отец приедет?» «Он должен прибыть через несколько минут», — сказала Айни. «Тебе действительно нужно проводить с ним время, Така, он, вероятно, просто хочет снова прочитать тебе лекцию», — сказала Мегуни. «Он отец Такакун, Мегу. Я знаю, тебе это не нравится, но когда ты встретишь его, постарайся быть хотя бы вежливой». Как и указывалось в их ответах, они мало думали о моем отце. Формально он был нашим опекуном, но мы редко видели его, тем более мои кузины. Он взял их под свое крыло из-за семейных обязанностей, но не более того. В результате он им обеим не очень нравился, хотя Айни и старалась хотя бы быть с ним вежливой. Дин-динг-дин-донг. Когда мы обсуждали это, раздался звонок в дверь. Похоже, он приехал. Я пошел поприветствовать его, так как мне было любопытно, насколько он приехал домой на этот раз. Как только я открыл, передо мной оказался мужчина с такими же темными глазами и волосами, одетый в костюм, выглядя так, как ожидалось от бизнесмена. «Привет, Такаши», — сказал он. Его тон был безразличным. «Привет, папа». Мой ответ был столь же кратким. Пойдем в гостиную. Я хочу, чтобы ты познакомился кое с кем. По его тону было видно, что он не в настроении впустую тратить время. Это была не просьба, а приказ, и он не хотел, чтобы я обсуждал с ним это. Хорошо. Оказавшись в гостиной, мой отец сказал то, чего я не ожидал. Такаши, я пришел сюда сегодня, чтобы объявить, что я женился, и что у тебя появилась новая мать и две сестры. Охуеть, спасибо, папаша, что подогнал мне гарем из 4 псевдосестер и мачехи. Объявление застало меня врасплох. Он не часто с нами связывался, но даже в этом случае я ожидал, что он хотя бы прокомментирует, что в какой-то момент был в отношениях, прежде чем сказать, что женился. Просто чтобы показать, как сильно он обо мне заботился. Пытаясь проглотить горечь ситуации, я решил пока быть вежливым. «Поздравляю, отец», — равнодушно сказал я. «Это единственное, что мне пришло в голову сказать. Спасибо. У нас не было церемонии или чего-то подобного, просто пошли в ЗАГС и подписали документы». То, как он написал это событие, было не очень эмоциональным, но этого от него можно было ожидать. Он никогда не был тем, кто заботился о таких вещах. Оставив эту сторону, я пришел сюда сегодня, чтобы вы могли встретиться с ними. Вы можете войти внутрь. Сказав это, я услышал, как снова открылась входная дверь, и в гостиную вошли три человека. Первые две были молодыми девушками примерно моего возраста, одна с короткими черными волосами, а другая со светлыми волосами в два хвостика. Обе они дали мне тоже странное чувство дежавю, которое было, когда я сегодня утром смотрел на своих кузин. Я, как понял, автор понабирал героини с Хинтея. Поэтому, видимо, ГГ чувствует дежавю. Но в тот момент, когда я посмотрел на третьего человека, мне показалось, что мое сердце остановилось на мгновение. Это была, наверное, самая красивая женщина, которую я видел в обеих своих жизнях. У нее была возмутительно сексуальная фигура, грудь и ягодицы намного больше среднего, длинные пепельно-русые волосы, заплетенные в единую косу, доходившую до талии, нежные голубые глаза, показывающие доброту ее характера, и легкая улыбка на ее сексуальных губах. Всего этого было бы достаточно, чтобы она загипнотизировала любого, но что действительно привлекло мое внимание, так это то, что я узнал ее. Я знал, кто она такая. Она представилась с небольшим поклоном. «Привет, Такаши. Приятно познакомиться. Меня зовут Юлия, и с сегодняшнего дня я буду твоей новой мамой. Надеюсь, ты будешь хорошо ко мне относиться». 5 глава. Юлия. Юлия Камия. Она будет моей новой мамой. В тот момент, когда я услышал эти слова, я был вне себя от радости. Она была не просто персонажем из Хинтея, а одной из целей главного героя в одном из моих любимых. Авамуцури Досуки Беро Гибашимай. Ее обстоятельства, ее прошлое, ее общая личность и, самое главное, ее сексуальные потребности. У меня уже было представление о том, как использовать все эти знания в своих интересах. Но самое главное, я не сомневался в том, что заберу ее у отца. Он никогда не проявлял ко мне особой заботы, за исключением случаев, когда я делаю что-то, что может нанести вред его имиджу. Поэтому у меня не было намерения сдерживаться. Один лишь взгляд на нее уже заставил меня представить, сколько всего я хотел с ней сделать. Трахнуть ее в глотку, трахнуть ее сиськи, сделать ей кримпой, трахнуть ее в задницу. И это только первое, что приходит в голову сейчас. Было так много вещей, которые мы могли бы сделать, если бы у меня было достаточно времени подумать о них. Стоп, стоп, сейчас не время. Как бы я ни хотел ее забрать, мне нужно ждать. Большую часть того, что сделало возможным ее покорение в Хинтее, было то, что ею пренебрегли, что в конечном итоге привело к тому, что она и главный герой начали сексуальные отношения. Учитывая личность моего отца, такая ситуация могла бы возникнуть очень легко без моего вмешательства, и мне не нужно было ничего делать, кроме как ждать, пока это произойдет. Не только это, но если бы я хотел взять ее с другими условиями, для этого было бы покорение ее дочерей раньше. После того, как она представилась, настала очередь ее дочерей. Первой это сделала девушка с темными волосами до плеч. Как и о ней, у нее были нежные серые глаза, и, несмотря на попытку скрыть это, она явно немного нервничала. «Привет, меня зовут Анна, и я собираюсь быть твоей старшей сестрой». Она заикалась, но не из-за застенчивости. Вероятно, она просто нервничала из-за того, что она может не нравиться новому брату, и пыталась это скрыть. Такой милашка. Другая девушка беззаботно улыбнулась. «Привет, Такаши. Меня зовут Рина, и я тоже буду твоей старшей сестрой». В отличие от Анны, Рина явно была уверена, что мы будем друзьями. Очевидно, мысль о том, что мы могли бы не поладить, не приходила ей в голову. «Рина, это неправильно. Такаши на самом деле на 2 месяца старше тебя», сказала Юрия. «Что? Но он такой маленький. Я явно старше», сказала Рина. «Достаточно, Рина. Я уверена, что Такаши не понравится, если ты слишком сильно его будешь дразнить», сказала Юрия. «А верно. Насколько я помню, Рина будет дразнить меня из-за нашего роста, потому что, несмотря на то, что я старше, я немного ниже ее. Если я правильно помню, она начинала относиться ко мне безразлично через некоторое время после того, как я ее перерос». Несмотря на этот комментарий, она была явно рада, что мы будем семьей. Прежде чем ситуация обострилась, вмешался отец. «Хватит, мне еще есть кое-что обсудить с Такаши. Юлия, ты можешь устроиться поудобнее в главной спальне на 1-м этаже. Анна, Рина, на 1-м этаже есть еще 2 комнаты поменьше, вы можете выбрать какую хотите. Через 2 дня мы уезжаем», сказал он. «Спасибо дорогой». «Очень хорошо, папа». «Конечно, папа». Дав свои ответы, каждая из них покинула гостиную, определенно ища комнаты, которые указал мой отец. То, что он сказал, меня немного смутило. У них была комната для себя, чего и следовало ожидать, поскольку они будут семьей, и это имеет смысл, что мы все будем жить вместе. Но что это была за часть ухода? Только он был бы понятен, поскольку его дела требовали от него много путешествий, но то, как он это сказал, создавало впечатление, что он говорил обо всех нас, включая меня. Его следующее предложение только подтвердило это. «Теперь, для следующих новостей, я хочу, чтобы ты начал паковать свои вещи, Такаши. Через 2 дня ты начнешь жить с нами, снова в столице». Я уже наполовину ожидал этого, но его слова все же немного удивили меня. Как он и сказал, у отца был дом в столице, который был примерно такого же размера, как этот. Если бы это было до того, как мои воспоминания вернулись, я бы, наверное, был бы против, говоря что-то вроде «я не хочу», или «мне здесь нравится», или «я не хочу жить с тобой» или что-то еще. Но прямо сейчас я знал, что будет с членами моей новой семьи, с чем они в конечном итоге столкнутся. Поэтому я подумал, что лучше не вызывать у них ненужных опасений. «Ха, хорошо, отец, следует ли мне предупредить Айми и Мигуни, чтобы они тоже собрали свои вещи? В этом нет необходимости, поскольку они не пойдут с нами». «А, они не идут. Почему?» Услышав это, я не мог не повысить голос. Я знал, что они не имеют отношения к Хинтаю, частью которого была моя новая семья, но я все еще рос с ними, и даже если у них была своя собственная история, о которой я еще не знал, я не хотел просто расставаться с ним вот так вот. Это просто не обязательно. Я позабочусь о том, чтобы они получили здесь надлежащее образование и о них хорошо заботились, сказал мой отец. В течение всего разговора он был безразличен, только проявляя признаки раздражения, когда я повышал голос против него. Он явно не заботился о моих кузинах и воспитывал их только потому, что это помогало его имиджу ответственного отца и дяди в его бизнесе. Раньше он мне не нравился, но теперь, когда у меня было несколько воспоминаний, и я мог сравнить его с несколькими людьми, которых я встречал в своей прошлой жизни, я знал, как его описать. Эгоцентричный засранец. Прежде чем я успел что-то сказать, отец заговорил. «А теперь извини, но мне нужно поговорить о том, что произойдет с Айми и Мигуми», сказал отец. «Стой!» Я снова повысил голос, и он нахмурился, и это было первое очевидное выражение его лица за весь разговор. «Что на этот раз? Позвольте мне поговорить с ними. Они могли бы лучше воспринять это, если бы я сообщал новости». Обе моих кузина знали о том, что мой отец не заботился о них, поэтому, если бы он просто пошел туда и сказал, что я ухожу, они могут начать с ним спор, и это на самом деле может заставить его потерять терпение. Услышав мой ответ, отец просто посмотрел на меня, оценивая преимущество моего предложения. В конце концов он просто пожал плечами и слегка кивнул мне. «Хорошо, делай, как хочешь». Услышав его ответ, я вздохнул с облегчением. Я рад, что он согласился. Но как мне сообщить им эту новость? 6 глава. Перед тем, как встретиться с моими кузинами, я немного задержался у отца, чтобы обсудить некоторые вещи, связанные с этой ситуацией. Когда мы закончили, он пошел в свою комнату с Юлией, сказав, что у него есть еще дела. Мысль о том, что Юлия разделит свою постель с этим засранцем, меня бесконечно раздражала, но сейчас я ничего не мог поделать. Пришлось ждать подходящего времени, чтобы забрать ее. Я поднялся на второй этаж и направился в комнату Айми. Они сказали, что будут там, пока мы с отцом будем говорить. Войдя в комнату, меня встретило видение, в котором мои кузины пытаются отвлечься. Айми читает книгу, а Мигуни играет в портативную видеоигру. Представление о том, что их не будет в моей повседневной жизни, начинало приводить меня в депрессию, но я пока подавил это чувство и подготовился к тому, для чего пришел сюда. Заметив мое присутствие, они прекратили свои дела и подошли ко мне. «А, Така-кун, ты вернулся», — сказала Айми. «Привет, Така. Ты уже закончил разговор с дядей?» — спросила Мигуни. После того, как они поприветствовали меня, я попросил их сесть на кровать. Я подумал, что для такого рода новостей было бы лучше, если бы они были расслаблены. Посмотрев на меня, они заметили, что все, что я собирался сказать, было чем-то серьезным, поэтому они обратили на это пристальное внимание. Увидев их выражение лиц, я сразу перешел к делу. Айни, Мигуни, отец снова женился и решил, что я перееду к ним через пару дней. Услышав то, что я сказал, они были ошеломлены. Как только они восстановили достаточно умственных способностей, чтобы обрабатывать эти новости, они отреагировали так, как я и ожидал. Так как он уходит, этот идиот, как он посмел забрать Таку? Как я и ожидал, никто из них не был доволен новостью, но мне пришлось попытаться успокоить их. Айни, Мигуни, пожалуйста, тише. Услышав меня, они оба проглотили свои слова и снова обратили на меня внимание. Ладно, я все еще могу попытаться объяснить им ситуацию. Дело в том, что никакие их действия не могли изменить ситуацию. Они оба жили довольно комфортной жизнью благодаря эгоцентричной личности моего отца, поскольку, предоставляя им средства для ведения их нынешнего образа жизни, он мог представить себя семьянином, который, несмотря на успех в своем бизнесе, все же имел время на семью. Очевидно, любой, обладающий небольшим интеллектом, увидит, что это не что иное, как иллюзия, нечто, что он создал для видимости, но тем не менее это помогало его имиджу. До восстановления некоторых воспоминаний мое прежнее я ничего об этом не знала, но все же смутно представляла, что этот человек не помог им по доброте своего сердца. «Так как он действительно так скоро должен уйти?» – спросила Айни. «Боюсь, что да. Мы все знаем, что отец редко меняет свое мнение. Но это так скоро. Я все еще хотела много чего делать с Така. Например, ходить в кино, покупать игры, ходить в парк и...» «Ик», – сказала Мигуни. Она начинала подавать признаки того, что собирается плакать, но она изо всех сил старалась держаться. Айни была не намного лучше. Несмотря на то, что она изо всех сил старалась, в уголках ее глаз были следы слез, и она так сильно сжимала кулаки, что я боялся, что они начнут кровоточить. Мне было грустно прощаться. Долгое время они были моей семьей. Я собрался с силами и обнял их обеих, пытаясь передать всю свою привязанность к ним этим актом. Они тоже обняли меня, сказав этим актом, как сильно они меня тоже любят. Мы оставались так некоторое время, наслаждаясь этим моментом. Сегодня переезд в столицу. Я провожу свои последние дни со своими кузинами как можно больше, наслаждаясь жизнью, так как скоро мы будем жить в разных городах. Я также провожу эти дни, чтобы убедиться, что мои кузины не испытывают плохих чувств к Юре и моим новым сестрам. Поскольку в будущем я хотел создать с ними гарем, и мои кузины, вероятно, тоже были бы его частью, я хотел, чтобы они как можно лучше ладили. К счастью, они обе были достаточно умными и добрыми, чтобы не злиться на мою новую семью. Они обе прекрасно понимали, что в этой ситуации полностью виноват мой отец. Пока остальные члены семьи были в нашей машине, заканчивая подготовку к поездке в аэропорт, я стоял у входа в дом, прощаясь с кузинами. «Веди себя там, Така-кун. Будь хорошим братом Янни-чан, Ирини-чан. Я буду». Айни хотела убедиться, что я хорошо отношусь к своей новой семье. Мои кузины много общались с ними за последние несколько дней, и, что удивительно, они очень хорошо ладили. «Звони нам, ладно, и не забывай, что обещал нас навестить, ладно», — сказала Мигуни. «Да, не волнуйся, я приду навестить вас двоих, как только смогу». Это было частью того, что я обсуждал с отцом. Поскольку я больше не жил со своими кузинами, я изо всех сил старался убедить его разрешить мне навестить их на пару недель во время отпуска. Он согласился на это, пока мои оценки были на достаточном уровне, с которым мы оба согласились. «Такаши, мы уходим». Услышав голос отца, я пошел к машине и сел, но не раньше, чем помахал на прощание своим кузинам. Когда машина тронулась, я посмотрел в окно и увидел, что мои кузины все еще машут мне. Они продолжали махать мне, пока машина удалялась, и я продолжал смотреть на них, пока, наконец, машина не повернула за угол, и я больше не мог их видеть. 7 глава. Ехать в сторону аэропорта было, мягко говоря, неудобно. Ирине и Анне было не по себе, а Юлия из-за моего молчания выглядела обеспокоенной. Они пытались завязать со мной разговор, но в тот момент я был не в настроении. С другой стороны, мой отец был безразличен к ситуации, но это было само собой разумеющимся. Когда мы прилетели в аэропорт, отец отправился решать несколько вещей, касающихся нашего путешествия, оставив меня наедине с Юлией, Анной и Ириной. Несколько минут мы стояли так, в полной тишине, пока наконец кто-то не сломал ее. «Прости, Такаши». Эти слова наконец привлекли мое внимание, и я посмотрел на того, кто их сказал, Юлию. «Зачем ей извиняться передо мной? Похоже, я причинила тебе слишком много боли. Мне очень жаль, что я разлучила тебя с кузинами», сказала Юлия с грустным выражением лица. «Ой, очевидно, она ошибочно полагала, что я виню ее в ситуации. Учитывая, что мне было всего 10 лет в этом мире, было бы неправильно думать, что я не могу винить ее за это. Наверное, лучше было поправить ее. Не волнуйся, мисс Юлия, я знаю, что это не твоя вина. Не беспокойся об этом. Ты уверен, что с тобой все в порядке?» — спросила Юлия, все еще с озабоченным выражением лица. «Да, я уверен. О, вообще-то я должен извиняться». «Извиняться? За что?» — спросила Юлия с любопытством. Увидев это, я изо всех сил улыбнулся, чтобы успокоить ее, и ответил на ее вопрос. «Я должен был звать тебя мама теперь, не так ли?» Услышав мой ответ, Юлия чуть расширила глаза, а потом она захихикала. «Хе-хе, если ты не против, я бы хотела, чтобы ты называл меня мамой», — сказала она с улыбкой. «Хорошо, итак, теперь ты моя мать», — сказал я с улыбкой. То, что я сказал, явно сделало ее счастливой, поскольку ее улыбка стала шире. По правде говоря, я хотел, чтобы она видела во мне мужчину, а не просто ее сына, но сейчас это было невозможно. На данный момент я был всего лишь маленьким ребенком, который еще даже не прошел через половое созревание, и никаких признаков того, что я мужчина, еще не было видно. Если я хотел создать свой гарем, то сначала мне нужно было показать, что я мужчина, а сейчас я не могу. Но пока мне нужно было произвести хорошее впечатление на Юлию и сестру, так что пока я буду только ее сыном. Но только пока. «Ты правда не злишься на нас?» — спросила Анна с беспокойством в голосе. «Я мало общался с сестрами во время их пребывания в доме моих кузин. Я хотел как можно больше получать удовольствие от времени, проведенного с кузинами, поэтому до сих пор я редко общался с Анной, Риной и Юлией. Мне также нужно было произвести хорошее впечатление на обеих сестер, поэтому я улыбнулся и ответил на ее вопрос. «Конечно, Анна Ни». «Анна Ни?» — спросила Анна с ясным удивлением в голосе. «Конечно, ты моя старшая сестра, значит, ты Анна Ни», — сказал я, улыбаясь ей. «Анна Ни, я Анна Ни, хи-хи-хи», — пробормотала Анна, немного покраснев. Потому, как она хихикала, было ясно, что она была счастлива, что я назвал ее так. Внезапно она вышла из своего состояния и посмотрела на меня. «Итак, могу я называть тебя Такачан?» — спросила она с надеждой. «Конечно, ты можешь меня так называть», — ответил я немного смущенно. Когда меня так неожиданно назвали, я удивился, но и немного обрадовался. «Спасибо, Такачан», — радостно сказала она, взволнованно схватив меня за руку. Эти девушки были милыми и много улыбались. Не могу поверить, что она станет в будущем нимфоманкой. Эти мысли быстро покинули мою голову, как только третий человек схватил меня за другую руку. «Тогда я буду Риной Ней. Давай повеселимся вместе», — сказала Рина с глупой улыбкой на лице. «Она все еще думает, что она старше». «Нет, я старший, поэтому зови меня Аничан. Но ты слишком маленький, чтобы быть старшим», — сказал Ирина с пустым выражением лица. «Честно говоря, я начинал терять терпение по этому поводу. Если ты не назовешь меня Аничан, я больше не буду разговаривать с Риной. Хе-е, это несправедливо. Я хочу поговорить с Такаши. Эй, Такаши, Такаши, Аничан. Да, я Аничан, а я буду называть тебя Рина», — сказал я с ухмылкой и начал гладить ее по голове. Мальчик, похлопывающий по голове девушку немного выше его, был странным зрелищем, но именно это происходило сейчас. Рина надула щеки, явно надувшись по поводу нашей ситуации. Несмотря на это, она не сопротивлялась моим действиям и даже немного покраснела. Ей не очень понравилось, но и она не была этим недовольна. Может, она просто хотела быть старшей сестрой? Она была самой младшей в семье, поэтому, возможно, ее воодушевила идея стать старшей сестрой нового члена семьи. Я мог понять это, так как раньше я был младшим, теперь я был счастлив обзавестись младшей сестрой. И Анна Ней, и мама наслаждались нашим маленьким подшучиванием, проявляя теплые выражения на лицах. Когда отец вернулся, мы были уже в гораздо более расслабленном настроении и могли наслаждаться обществом друг друга. И, идя к самолету, мы разговаривали, лучше узнавали друг друга, и даже отец иногда присоединялся к нашему разговору, хотя я бы предпочел, чтобы он молчал. Когда наш самолет, наконец, взлетел, я не мог удержаться и смотрел в окно, глядя на город, который знал всю свою жизнь. Я оставлял его позади, направляясь к гораздо большему месту, не имея представления о том, в какие ситуации я попаду. Собирался ли я встретить других хентайных персонажей, собирался нажить себе врагов, собирался ли я спасти какую-то девушку из ужасного будущего, собирался ли я украсть замужнюю женщину, кроме Юли, собирался ли я разрушить давние отношения. Я был взволнован, нервничал, счастлив, напуган и многое другое в отношении того, что должно было произойти. Но одно я знал наверняка. Теперь моя новая жизнь начинается по-настоящему. 8 глава. С момента приезда в столицу прошло 6 лет. Моя жизнь в столице все эти годы была довольно спокойной. Я решил какое-то время не искать неприятностей, а постараться узнать как можно больше об этом мире. Не потребовалось много времени, чтобы подтвердить то, что я уже знал. Этот мир был почти таким же. Технологический уровень в основном был равен земному, то есть тут есть такие вещи, как интернет, мобильные телефоны, фильмы, игры и так далее. Моя жизнь с моей новой семьей складывалась так хорошо, как я ожидал. В течение первых 2 лет мой отец делал что-то абсурдное, пытаясь быть семьянином. Он чаще приходил домой, пытался строить семейные планы, например, поездки, пытался слушать наши рассказы о том, что происходило в школе. Я был искренне удивлен его отношением, но также скептически относился к тому, что он будет продолжать это намного дольше, и мое подозрение было правильным. В конце концов он вернулся к обычному распорядку жизни и стал все меньше появляться дома. Как ни странно, Юлия не считала его плохим. Она будет заботиться о нас независимо от того, как отец будет вести себя по отношению ко всем нам, включая меня. Хентай, в котором героями были Юлия, Анна и Ирина, был очень простым. Сюжет был крайне поверхностным, развивался лишь настолько, чтобы у зрителей было достаточно предыстории, чтобы иметь смутное представление о происходящем. Но теперь это была моя новая жизнь, и эти люди были ее частью, поэтому я считал, что если я захочу привести их в свой гарем, я не смогу просто делать то, что происходило в Хентае. Мне нужно было понять персонажей, узнаю о них и развивать с ними отношения. Мои отношения с Юлией были действительно хорошими. Она заботилась обо мне, следила за тем, чтобы я был сытым, слушала меня, когда у меня была просьба, уделяла внимание, когда я рассказывал о школе, поздравляла меня, когда я чего-то добивался, и ругала меня, когда я делал то, что она считала неправильным. Она искренне относилась ко мне, как к своему сыну. Для кого-то вроде меня, у которого никогда не было матери, в обеих моих жизнях она была почти чудом. Я действительно думал о ней как о матери, но это не изменило моих планов воровать у отца. Во всяком случае, это только укрепило эту идею. Кто-то такой добрый, как она, не заслужил такого придурка, как отец, который относился к ней просто как к трофею, заполучил ее и просто забыл о ней дома. Как только я заберу ее, я постараюсь как можно больше дорожить ею. Дела с Анной на данный момент тоже были как можно лучше. Мне не потребовалось много времени, чтобы подтвердить то, чего я уже ожидал от нее, что она была преданной и надежной старшей сестрой. Она была отличницей, всегда получала лучшие результаты по всем предметам, была доброй ко всем, с кем общалась, и всегда пыталась сделать все возможное в любой ситуации. По возможности она оставляла время, чтобы провести с нашей семьей, и даже помогала по темам, с которыми мне было трудно. Тем не менее, я заметил кое-что странное во второй половине ее первого года обучения в старшей школе. У нее чаще всего были мешки под глазами, и ее оценки начали немного снижаться. Семья была обеспокоена ею, но она сказала, что до нее дошел только стресс от экзаменов в конце года, поэтому никто не смог получить больше информации об этом. Примерно за два месяца до конца того года она начала выглядеть лучше, ее оценки вернулись к прежним, и в школе даже ходили слухи, что она с кем-то встречается. Я точно знал, что произошло, и это был знак того, что скоро мне нужно будет сделать свой ход. В отличие от других, мои отношения с Риной можно охарактеризовать только как сложные. Поначалу, несмотря на ее обычные поддразнивания по поводу моего роста, мы очень хорошо ладили. Мы часто вместе играли в игры, смотрели одни и те же телешоу, обычно аниме, вместе читали мангу и так далее. Она перестала дразнить меня после того, как я стал выше ее, но наши отношения остались прежними. Мы были настолько близки, насколько могли быть братья и сестры. Все изменилось около двух лет назад. Рина стала проводить со мной все меньше и меньше времени. Изменилось и ее отношение ко мне, она стала более отстраненной и равнодушной, иногда похожей на отца. Она также начала одеваться по-другому. Если раньше она одевалась как обычная девушка, то теперь она обычно использовала то, что я ассоциировал с девушкой, часто нося откровенную одежду, которая не оставляла большого впечатления. Мне явно понравился вид, но ее изменение поведения все еще беспокоило меня. У меня было подозрение, почему ее поведение изменилось, но мне все равно нужно было что-то сделать, прежде чем это подтвердить. Еще одним делом, которым я занимался в эти годы, было изучение системы и того, как именно она работает. Я подумал, что, если я хочу реализовать свои планы, мне следует лучше знать об основном инструменте, который я буду использовать. Первое, что я хотел знать, это то, получу ли я хоть какое-то количество хо, выполнив самое простое действие, чтобы доставить себе удовольствие, мастурбировать. Ответ – да. К концу акта, когда я эякулировал, я получил в общей сложности 10 хо. На секунду я подумал, что если я достаточно много раз буду мастурбировать, то смогу купить все возможные навыки в магазине, прежде чем даже заняться сексом с кем-либо, но быстро оказалось, что я ошибаюсь. Самый дешевый навык в магазине стоил 1000, а это значит, что мне нужно было бы мастурбировать 100 раз, если бы я хотел его купить, но это определенно займет много времени. Я также хотел узнать, как именно эти навыки подействуют на меня, что именно со мной произойдет, когда я приобрету навык. Я подумал, что это разумный вопрос, так как я не знал, заберут ли в какой-то момент ЭРС и антирас-систему у меня, оставив меня совершенно бесполезным, если я стану зависимым от навыков, которые она дает. К счастью, полученный ответ развеял эти опасения. Плюс как только навык выбран и приобретен в магазине, система получает соответствующее количество божественной энергии для модификации души хозяина, давая ему возможность использовать выбранный навык. Указанное изменение в душе необратимо, а это означает, что даже если система будет удалена, хозяин сможет использовать указанный навык. Ах да, я также полностью восстановил свои воспоминания. Не то чтобы я внезапно все вспомнил, это было постепенное изменение. С каждым днем у меня появлялось все больше и больше моих воспоминаний, оставив меня еще более благодарным за этот новый шанс, который у меня был. В любом случае, вернемся к теме. Самое важное, что я узнал о системе, было результатом простого любопытства. Однажды я спросил, не ожидали ли от меня чего-то заметного, если боги, которые привели меня сюда, не ожидали от меня чего-то. Ответ на это меня почти поразил. Плюс нет информации о возможных ожиданиях, возложенных на пользователя создателями системы. Однако система была оснащена функцией, известной как миссии, которая может давать пользователю определенные задачи, в результате которых пользователь награждается соответствующим количеством хо и возможными навыками, которые нельзя купить в магазине. Я мог выполнять миссии. Увидев это сообщение, Я не мог не спросить, какого черта этого не было раньше. Плюс, по словам создателей, от пользователя не ожидается, что он будет делать что-либо, кроме как наслаждаться своей новой жизнью, поскольку такая функция, предназначенная для предоставления ему задач, была сочтена создателями ненужной, но указанные функции считаются обязательными Богом, первоначально ответственным за такие вещи, Бог реинкарнации. Таким образом, эта функция была скрыта и было условие, чтобы система сообщала хозяину о своем существовании, если были заданы вопросы о схожей природе. Хотя навыки в магазине можно было получить, было использовано достаточно энергии, но если бы я посчитал предметы, которые привлекли мое внимание в магазине, я, вероятно, не смог бы получить некоторые из вещей, которые больше всего привлекли мое внимание, не говоря уже об эксклюзивных навыках, полученных от миссий. Я не знал, что это такое, но определенно не упустил возможность их приобрести. В течение этих лет, сразу после полового созревания, я много развлекался и как можно скорее приобрел навыки, которые привлекли мое внимание. Я не хотел случайно зачать кого-то, когда у меня не было никаких условий для их поддержки, и, очевидно, я также хотел иметь возможность заниматься сексом как можно дольше, поэтому эти два навыка для меня на данный момент были идеальными. Кстати, если бы я зависел только от мастурбации, я бы не смог купить плюс контроль фертильности. К счастью, действия, которые напрямую не приводили к сексу, также дали мне хо, такие как массаж одного из членов моей семьи, случайное натыкание на одну из них при входе в ванную, иногда использование их нижнего белья для самоудовлетворения и других вещей. Я никогда не говорил, что я святой, а просто великий извращенец, искренне заботящийся о своих будущих женщинах. В целом я мог считать, что эти последние годы были очень продуктивными, учитывая, что я не занимался сексом с моей семьей. Но со следующего дня все будет по-другому. Следующий день будет моим первым днем в старшей школе, и тогда я начну свои жизненные планы с разврата и секса. В то время я, конечно, так думал и был прав. Я просто не ожидал, что это начнется не с моей семьи. 9 глава. Хорошо, теперь я готов. Я следил за тем, чтобы моя форма была на месте. Скоро я пойду с Анной Ириной в нашу новую школу. Такаши, ты готов? Да, я иду. Услышав голос Юлии, я вышла из ванной и спустился вниз, так как я и мои сестры собирались идти вместе. Пойдем, Такачан, ты должен замедлить Аничан. У входа меня ждали Ирина и Анна. У Анны была обычная нежная улыбка, а Ирина слегка нахмурилась. Ничем не отличается от обычного для нас. Юлия подошла к выходу, чтобы пожелать нам хорошего дня. Перед отъездом она дала мне деньги и попросила купить кое-что в магазине. Тебе не нужно давать Аничану деньги, чтобы покупать что-либо, мама. Он может использовать свои деньги, сказал Ирина. Это нехорошо, Ирина. Такаши много работал, чтобы получить эти деньги, поэтому он должен решить, как их использовать, сказала Юлия. Ну что ж, я буду ждать снаружи, сказала Ирина и вышла из дома. Эх, Ирина была таким хорошим ребенком. Интересно, что случилось? Обеспокоенно сказала Юлия. Конечно, у меня было представление о причине ее отношения, и я скоро подтвердил это. Не волнуйся, мама, я уверен, что со дня на день она вернется к своему прежнему я, сказал я, пытаясь ее успокоить. Ты действительно оптимист, не так ли, Такачан? Сказала Анна с сухой улыбкой. Нет, у меня такое ощущение. Ну так что идем? Да, давай. Увидимся позже, мама. До встречи, мама. Всем хорошего дня.